21 ноября 1982 года. Беседа на крещении Кати Заваловой. Сэр, каким-то обособленным миром, но тесно связано, жизненно связано со своими родителями, со всей окружающей средой и по существу беспомощно без нее. Но кроме среды физической, кроме среды семейной, кроме среды родительской, вот в обычном бытовом плане, есть ведь еще среда духовная. Какие бы мы ни были, слабые, несовершенные, маловерные, ограниченные, Господь обещал жить среди нас, присутствовать в нашей жизни и действовать через нас. Вы всегда должны это чувствовать и осознавать, что когда Он говорит: «Я с вами во все дни», или «Где двое или трое соберутся во имя Мое», это слова сказаны не напрасно. И когда вас будут, может быть, упрекать и говорить: «Зачем вы вместе там общаетесь, собираетесь?», не надо никому ничего отвечать. Ответил на это Господь Иисус один раз. И этого нам достаточно, Его ответ. «Где двое или трое соберутся во имя Мое, Я там среди них». Только мы должны быть достойны Его присутствия. И в лучшие моменты вашего общения, вашей дружбы, вашего совместного труда, в лучшие моменты вы чувствуете, что такое должна быть церковь, общность людей. Очень разных. Быть может быть, нелегких друг для друга. Быть может, по естественному нашему характеру, может быть, мы бы очень быстро, в конце концов, и разбежались. Но духовное призвание нас собирает вместе. И вот в эту общность мы сегодня принимаем дитя. Мы принимаем так, как ребенок принимается в семью. Ребенок принимается на руки матери. Ей дали имя, но ведь не спрашивали ее. Почему? Потому что имя сейчас пока дает семья. Она является частью этой семьи. То же самое происходит и в духовном отношении. Живя в таинственном присутствии Христовом, мы не можем как бы оставить этого ребенка, который часть матери, не можем оставить по ту сторону этого присутствия. Зная, что Господь нас принимает, прощает, учит, любит, мы не можем оставить приходящего в мир ребенка вне этой любви. И эту любовь высшую мы с вами как бы олицетворяем. Мы очень плохо для этого приспособлены. Мы, может быть, не соответствуем своему званию и призванию. Но чем мы ограниченнее и слабее, тем яснее нам, что действует, в конце концов, сам Господь. А раз Он действует, значит, она уже все понимает и чувствует. Не по нашему пониманию, а понимает каким-то особым таинственным образом. Знает, что человеческое существо сложное. И что вот в этом состоянии, что происходит, это загадка, это тайна. В одной книжке, которую я читал в детстве, там я потом никогда ее не мог ни найти, ни прочесть, ни увидеть нигде. Даже название ее смутно осталось в памяти. И автора не помню. Это про учительскую малютку. Сын учителя, как он общался с феями. Книжка английская. Замечательно. Его общение с феями, когда он сказал первые слова, феи заплакали и с ним расстались. Он уже принадлежал другому миру, миру людей. Вот. Этот сказочный оборот, он имеет в себе какой-то глубокий смысл. Духовное общение у детей начинается еще, когда они не родились. Ребенок что-то переживает каким-то образом. Поэтому недаром люди сверхчувствительные, как там их называют, экстрасенсы и что-то еще, они иногда могут определить ребенка крещенного и некрещенного, прикасаясь рукой. В чем дело? Крещение вовсе не какой-то волшебный акт. Но все-таки это есть некоторый круг благодати, куда мы вводим ребенка. И я вам уже напоминал, помните слова известного педагога о том, что если мать начала воспитывать ребенка с полгода, то она опоздала на полгода. Он много имел дело с детьми и понимал, о чем говорит. И христианское воспитание начинается с этого возраста. Это не значит, что воспитание — это слова, а ваш настрой, ваш дух, ваша атмосфера. Вы знаете, что такое «с молоком матери»? Вот эти слова. Это же глубинные слова. Молоко матери – это вовсе не обязательно только то, что поддерживает физическую структуру человека. В это время ребенок принимает часть вашего духовного какого-то существа. Недаром даже существовала у отцов церкви такая гипотеза, что ребенок получает душу от родителей, так же, как тело. Что, выражаясь метафорически, как бы отделяется какая-то часть от родительской души и внедряется в это тело. Так вот, значит, мы сегодня, как церковь, и те из вас, кто к церкви не принадлежит, но как-то сочувствует и относится благожелательно, присутствует при нашем торжестве сегодня, мы принимаем дитя от лица церкви, от лица самого Спасителя, который благословение несет на этого ребенка. И сегодня есть акт веры родителей, которые ему как бы посвящают свое дитя. В самом деле, жизнь человека, особенно юного, она же висит всегда на волоске. И кто может нам дать больший залог и охрану, больше, чем благословение Божие? Кто будет защитником и заступником? Кому мать может поручить ребенка? Кому отец может его посвятить? Таким образом, крестите вы все руками священника. Но кроме того, что мы это все делаем, делает это и сам Господь. Ведь мы его приносим, ребенка, мы ее как бы посвящаем Богу, но он-то должен ее принять. И вот таинство, потому-то мы называем крещение не обрядом, а таинством. Таинство заключается в том, что сам Господь приходит и принимает ее к себе. Приходит к нам, приходит в этот дом, приходит здесь и теперь, и сейчас. И раз он приходит, то наша жизнь, ваши радости и трудности, и испытания, все должны принять совсем другую окраску. Перед лицом Божьим все расцветает. Трудность приобретает глубинное значение. Радость приобретает аспект вечности. Так нам надо жить. Не только совершать таинство, но так надо жить. И это есть наш вызов, бросаемый миру. Мир – это водопад. Водопад, который рушится вниз. Рушится в смерть, рушится в разрушение, рушится в ничтожество. А мы маленькие кустики на берегу, которые этому водопаду противостоим. И всегда те, кто не верили в последнюю гибель, не верили в бессмыслицу, не верили в ничто, всегда составляли, может быть, небольшой поток, идущий против этого водопада. Но это поток сильный. Он как жизнь противостоит смерти, как без духовности противостоит дух. И вот представьте себе последние слова вам. Голые камни, голая пустыня. И вот в этой пустыне расцвел маленький цветок. Камням ничего не стоит его раздавить. Камни могут пережить этот конкретный цветок. Они могут тысячелетиями валяться на этих голых просторах. Но подлинная тайна в цветке, подлинное будущее в жизни. Божественная сила не в мертвых камнях, не в смерти, а в жизни. Как бы ни была она слаба на первый взгляд, как бы ни казалась она нам легко раздавима и разрушима. Такова вера, таков дух, таков свет, который нам дает Господь. Свет во тьме светит. Всегда помните, что не сказано, что свет истребляет тьму, уничтожает ее. Ему в этом мире, в котором мы с вами живем, дано только светить, не гаснуть, не уничтожаться. А вокруг тьма, и вот так мы должны стоять. Это самая лучшая позиция, потому что все остальное обращается в прах. Держать светильник Христов в тьме, которая вокруг. И каждая судьба, и ваша судьба развивающаяся, и это начинающаяся ее судьба, это есть еще один маленький светильник вот этого света, который зажегся. И принимая сегодня это таинство, мы все просим, чтобы Господь дал нам не потерять чувство вот этого великого присутствия, не измельчиться, не провалиться в болото ничтожных вещей, о которых, может быть, и думать даже не стоит, но которые нас легко поглощают, засасывают. А жить всегда так, чтобы чувствовать, что небо близко. Ну вот, и теперь два слова для крестных. Для крестной. Особенно, потому что по справедливой практике церкви для девочки более важной является крестной, для мальчика более важной является крестной. Ваши функции сейчас ничтожны. Я бы сказал, формальные функции. Поддержать только девочку и все. Когда отсутствует церковь, то вы ее представляете. Два или один крестный, это как представитель. Здесь мы собрались уже, так сказать, в каком-то приходском порядке. Вот. Когда же начнутся функции? Вот с того момента, когда первые черные кошки непонимания пробегут между родителями и девочкой. Это всегда так. Вот тогда-то в силу разных причин, которых я не буду касаться, таких психологических и житейских, тогда-то очень важно, чтобы была крестная и был крестный. Вспомните, даже в сказках всегда крестная – это некая фея, это та, которая, на которую можно положиться, та, к которой обращаются в трудные минуты. И крестная должна играть эту роль сознательно и настойчиво. И эта роль будет продолжаться, когда ей будет 15-16 лет. На исходе нашего тысячелетия, когда мы еще, если Бог даст нам еще жизни, мы будем еще не такими дряхлыми. Она будет уже молодая девушка, у нее будут проблемы. И, конечно, может быть, у нее и будет с мамой взаимопонимание. Но мы знаем, что статистически это не часто. И рассчитывать на это не приходится. Вот. И что всегда будут секреты от мамы. Но хорошо, чтобы она эти секреты принесла крестной своей. У вас уже начинается некое такое перекрестное тут опыление. вас на даче тоже есть кумовья, которые тоже должны выполнять эту роль. Понимаете? Да. Тут надо помнить, что это не исключительно от вашей миссии, а почти все здесь в той или иной степени уже подключились или готовились подключиться, или могут подключиться к этой роли. Поэтому сегодня я вам еще раз всем напоминаю, как это важно, принять в сердце чужое дитя. Конечно, может быть, у меня есть свое дитя. То-то интересно, Наталья, что примешь чужое дитя, Ольга, она твое. Вот. Свое дитя и кошка принимает. А вот принять чужое дитя надо иметь открытое сердце. Ну вот, значит.